Глава вторая. История искаженных фактов. Когда в 17-18 веках Европу наводнили идеи о равноправии, мужчины столкнулись с весьма непростой дилеммой. Новые принципы подразумевали равенство всех людей, независимо от пола. Этот постулат ставил под угрозу существующий общественный порядок, при котором женщины были на вторых ролях. Возникла опасность подрыва самых основ общества, и, что самое важное, при равных статусах женщина прекратила бы прислуживать мужчине. В 1672 году Мольер высмеял эти страхи в комедии «Ученые женщины», где муж бранит свою жену и других просвещенных дам, забросивших домашние обязанности. А нынче женщины с усердием упрямым пустились сочинять, чтоб в авторы попасть, к ученой болтовне у них явилась страсть, и голову свою, черт знает чем набив, и думать не желают, какой там для меня обед приготовляют. Для разрешения политических дебатов о роли женщин в равноправном обществе было решено обратиться к науке. В своей работе «The Mind Has No Sex» – «Разум не имеет пола» Лонда Шибингер из Стэнфордского университета пишет, что целью тех исследований являлась иллюстрация того, что в неравенстве полов виноваты не мужчины, а природа. Шибингер прослеживает, каким образом научное изучение женской и мужской анатомии, в том числе анатомии мозга, превращается в политику. «Не отказываясь от аксиома о равноправии, — утверждает она, — медицинское и научное сообщество озаботились вопросом различий двух полов. Женщин надлежало рассматривать не как существ низшего ранга, а как в корне отличающихся от мужчин и, следовательно, как не идущих с ними в сравнение», – пишет она. Половые различия между мужчинами и женщинами слишком очевидны, но распространяются ли они на все тело целиком, в том числе и на мозг? На кону стояло очень многое. Положительный ответ помог бы обосновать разное положение представителей двух полов на социальной лестнице, а отрицательный подразумевал, что женщин несправедливо угнетали в течение многих столетий и назрела необходимость в глобальных переменах. Великое множество философов и других мыслителей, фактически все они были мужского пола, стремились определить масштаб различий двух полов максимально общими понятиями. Шибингер приводит цитату французского психиатра XVIII века. «Суть пола не сводится к единственному органу, она находит то или иное свое проявление во всем организме». Наука стала официальным полем для дискуссий. В отличие от религии, которая несла тяжкий крест, оправдывая женскую неполноценность вплоть до научной революции, наука считалась беспристрастной и, следовательно, должна была представить объективные доказательства в спорах о женских способностях. Может быть, скальпель патолога-анатома мог бы найти и определить раз и навсегда межполовые различия, пишет Шибингер, а вдруг их, даже в мыслительных процессах, можно взвесить и измерить. Действительно, как писала Стефани Шилдс из Пенсильванского университета, взвешивание и измерение черепа, а позже и мозга, тогда считавшегося центром разума, имело первостепенное значение. Древнеримский врач и философ греческого происхождения Гален провозгласил яички самой благородной частью тела, что было абсолютно логично, поскольку они имелись только у элитного пола. Но в XVII веке на первое место выходит мозг, именно его начинают считать божественным и самым благородным органом. Он признан хранителем всех чувств, интеллекта и мудрости. Следовательно, было важно доказать, что мозг мужчины является более совершенным. Сначала эта задача казалась простой. Череп, который считался надежным индикатором размера мозга, у женщин в среднем оказался меньше, чем у мужчин. Разве могло быть лучшее доказательство женской неполноценности, ну, за исключением отсутствия яичек? Но рано было радоваться. Существуют виды животных, череп которых больше человеческого, например, кашалоты. Ученые, которые с энтузиазмом доказывали превосходство мужчины над женщиной, но, конечно же, не кита над мужчиной, искали способы обойти этот неудобный факт. Они предположили, что, вероятно, дело не в величине черепа, а в соотношении размеров черепа и тела. Однако расчет этого соотношения не дал желаемых результатов. Хуже того, некоторые ученые выяснили, что пропорции массы тела и черепа во многих случаях говорили в пользу женщин, а не мужчин. Эти научные деятели ни на секунду не предполагали, что более крупный череп у женщин означал их интеллектуальное превосходство. В неустанном рвении научно обосновать мужское превосходство некоторые ученые смогли интерпретировать свои открытия как свидетельство более низкого интеллекта у девушек. Женщины, утверждали они, подобны детям, у которых череп более крупный относительно размеров тела, и, следовательно, женщины менее развиты и менее компетентны в интеллектуальных сферах, чем мужчины. Изучая историю исследований мозга, я впечатлилась творческим подходом, который привел к искажению фактов во благо социальной или политической конъюнктуре. Когда ученым не нравилось открытие, они либо находили другую интерпретацию, либо просто отказывались от метода, приводящего к нежелательным результатам, заменяя его другим. Как утверждает Шилдс, на поиск подходящей единицы измерения размера черепа были изведены горы бумаги. Нужно ли в качестве критерия брать соотношение массы черепа и массы тела? Может быть, дело в плотности кости черепа и ее соотношении с плотностью скелета? Проблема казалась неразрешимой. Любой критерий свидетельствовал то в пользу мужчин, то в пользу женщин. Идея «чем крупнее, тем лучше» стала наиболее популярной, когда ученые выяснили, что в среднем не только череп, но и сам мозг у мужчин больше, чем у женщин. Выдающийся антрополог и невролог Поль Брока максимально дипломатично, но тем не менее недвусмысленно выразил свою точку зрения. «Мы могли бы задать вопрос, объясняется ли небольшой размер мозга женщины исключительно миниатюрностью ее тела», писал Брока в научном журнале 1861 года. «Но мы не должны забывать, что дамы, как правило, менее интеллектуальны, чем мужчины. Не нужно преувеличивать эту разницу, но и отрицать ее не стоит». Выдающийся биолог, занимавшийся вопросами эволюции Джордж Романс, выразился жестче. «Меньшим размером мозга женщины объясняется ее психическая неадекватность, что, как писал он в 1887 году, наглядно проявляется в сравнительном отсутствии оригинальности и особо заметно, если речь идет об умственном труде более высокого уровня». Теодор Бишоф, именитый биолог XIX века, дошел до того, что заявил, будто женщины, по причине маленького размера мозга, не имеют достаточных интеллектуальных навыков для изучения фундаментальных наук, и чрезмерное усердие в получении образования может тормозить развитие половых органов у девочек-подростков. Сегодня эти устаревшие версии фундаментального различия между мужским и женским мозгом кажутся нам абсурдными. В наше время, когда женщины количественно превзошли мужчин в получении высшего образования по многим направлениям, предположение ученых о том, что девушка не в состоянии учиться в университете из-за размера мозга, звучит нелепо. Не поймите меня неправильно. Мозг среднестатистической женщины по-прежнему меньше, чем у мужчины. Изменился не размер, а те социальные нормы, которые раньше не позволяли девушкам учиться. Пока теория о размере мозга вышла из-под контроля, поиск научных доказательств превосходства мужчины над женщиной шагнул на новый уровень. В XIX веке, на заре открытия о том, что отдельные участки мозга отвечают за разные его функции, ученые начали сравнивать их у представителей обоих полов. Неудивительно, что и на уровне анатомии мозга они нашли аргументы в пользу идеи интеллектуального превосходства мужчин. Особое внимание уделялось коре больших полушарий, поскольку эта внешняя часть мозга отвечает за осознанную деятельность, восприятие, познание, речь и мышление. Кора больших полушарий состоит из так называемого серого вещества, которое включает в себя миллиарды тел нервных клеток – нейронов. Ниже находится слой белого вещества, которое состоит по большей части из аксонов, проводящих волокон, с помощью которых нейроны передают нервный импульс, соединяющих нейроны. Традиционно кора больших полушарий головного мозга подразделяется на 4 основные доли, названные, соответственно, костям черепа, которые их защищают – лобная, височная, теменная и затылочная, также выделяют пятую, островковую долю мозга, расположенную ближе к подкорковым мозговым структурам. Когда выяснилось, что лобная доля отвечает за когнитивные функции, многие неврологи поспешили указать, что у мужчин эти зоны крупнее и лучше развиты. Затем некоторые из ученых предположили, что интеллект сосредоточен в находящихся на макушке теменных долях, а не в лобных. И поскольку акцент сместился, нашлись ученые, которые интерпретировали эти открытия в пользу общепринятой точки зрения о мужском превосходстве. В 1895 году, например, американский психолог Джордж Томас Уайт Патрик написал в журнале Popular Science Monthly: «Фронтальный участок коры у женщин не меньше, как предполагалось, и даже гораздо больше. Но это преимущество не предполагает интеллектуального превосходства. Теменной участок действительно гораздо важнее». Здесь речь идет также о лобных долях, приводится дословный перевод текста 1895 года. С момента написания этих слов прошло более 100 лет. За это время нейроученые продолжали находить различия между мозгом мужчин и женщин, животных и людей. В среднем кора больших полушарий у женщин толще, а у мужчин соотношение серого и белого вещества сдвинуто в сторону преобладания белого. Мы обратимся к этому в следующей главе, а пока приведем несколько примеров. В среднем большая часть коры головного мозга толще у женщин. У мужчин в среднем меньше серого вещества, но больше белого. Кроме того, у них более крупные желудочки мозга, большие, заполненные жидкостью полости в центре мозга. Эти крупные, равномерно окрашенные области видны на медицинских снимках. Слушатели, которым было приятно узнать, что мозг у мужчин больше, чем у женщин, возможно, будут не так рады тому факту, что и желудочки у мужчин тоже крупнее. Если вы, как и ученые XIX века, полагаете, что размер имеет значение, то вам действительно должно быть неловко от того, что мозг большого размера укомплектован более крупными, как бы мне их назвать, пустыми пространствами. Но я хочу донести до вас мысль, что представителям обоих полов нечем волноваться. Мужчины замечательно живут со своими большими желудочками, а женщины с меньшим по размеру мозгом. Но по-настоящему беспокоит то, что межполовые различия до сих пор используются как оправдание гендерного неравенства. В наши дни никто не отважится сравнивать на уровне биологии расы или социальные классы, чтобы оправдать расизм или бедность, как это делалось вплоть до XX века. Но межполовые различия в строении мозга по-прежнему притягиваются за уши, чтобы принизить статус женщин. Вот как это сформулировала Шибингер. Предполагаемый дефект женского ума менялся со временем. В конце XVIII века полагали, что внутричерепная полость у женщин слишком мала, чтобы вместить могучий мозг. В конце XIX говорили, что если женщина будет много думать, у нее откажут яичники. В наш, то есть XX век, особенности правого полушария предположительно вызывают у женщин топографический кретинизм. В 21 веке поиски существенной разницы между мозгом обоих полов продолжаются, и слишком часто они перекликаются с историческими мифами о межполовых различиях.